Глава 22. Пугающая реальность. Сколько я проблуждала в пустых, звенящих эхом переходов королевского дворца в поисках своей комнаты. Не знаю, но долго. Или мне так показалось? Мика помалкивала. Голову разрывала от сотен новых вопросов. Сходила, блин, на разведку. Глянула на жениха. Ага. И дернула же. Что странно, и поисковой маячок исчез. Так глупо спалилась перед магом. Кто же знал, что Гэндальфом его только див зовет? Еще и опровергнуть иномирность не сумела. А это повод для шантажа. И вообще непонятно, с чего это он решил, что я иномирянка? И почему див его так зовет? И кто тот иномирянин, которому помогал этот маг? Что с ним сталось? Эх, Алиса бы все рассказала, но, увы. И вот она, дверь в мое временное пристанище. Главное, чтобы оно не стало для меня последним. В гостиную проскользнула мышкой и замерла. Из-за приоткрытой двери, ведущей в комнату Дейры, пробивались тусклые лучики света. И его было достаточно, чтобы не споткнуться, но имелся риск, что женщина не спала. Попадаться с поличным и объясняться со служанкой совершенно не хотелось. Этой ночью уснуть так и не удалось. Мысли и страхи одолевали, не давая покоя. Я прислушивалась к окружающим звукам, боясь, что вот-вот по мою душу заявится стража. Но время шло, и ничего не происходило. Следующий день прошел как в бреду. За окнами моросил дождь, лишая возможности прогуляться в дворцовом парке, и я сонно слонялась по комнате. Мысли путались от усталости и недосыпа. Я послушно клевала те крохи, что Дейра именовала пищей. Полухо слушала ее нотации и ждала. Ждала, ждала, подумывая, не стоит ли запрыгнуть на метлу и умчаться куда-нибудь подальше, где никто не найдет иномирную ведьму. Но все было тихо. По-прежнему ничего не происходило. До вечера не происходило. За окнами все так же чернели тучи, еще и вечерний мрак начал сгущаться, когда со стороны улицы послышался какой-то галдеж. Не сдержав любопытства, выглянула в окно и остолбенела. Что именно происходило на площади? Из-за крон деревьев великанов разглядеть не удавалось, но внутри поселился леденящий душу страх. Потому что там однозначно полыхал огромный костер. Первым делом я отскочила прочь от окна, словно кто-то, заметив мой силуэт, мог понять, что я здесь и достойна сожжения. Бежать бы прочь без оглядки. Но Мика, как назло, куда-то запропастилась, а бросить ее здесь я не могла. Может, это какое-то народное гуляние? А я понадумала всякого, памятуя о нежданном разоблачении. Но после того, как мое иномирное происхождение оказалось раскрыто, опасалась, как бы ни произошло худшее событие в моей жизни. Боясь шуметь, осторожно прокралась к той стене, где накануне обнаружила потайной ход. Попыталась вспомнить, что именно и в какой последовательности нажимала. Проверила и облегченно выдохнула, когда раздался скрежет открывающегося прохода. Немного успокоившись, прокралась в гардеробную. Забрала из ларца все амулеты и драгоценности. Если придется бежать, они пригодятся. Тенью проскользнула обратно в спальню, к успевшей вновь закрыться потайной дверце, и замерла в ожидании. Простояла я так довольно долго, готовясь в любой момент открыть ход и пуститься в бега. Вернее, не весть сколько прятаться в ожидании несвоевременно ударившейся в загул Мики. Но время шло, а ни Мика, ни стражники так и не появлялись. «На воре шапка горит», — проворчала я, осторожно пробираясь к окну и выглядывая в ночную тьму. «Тихо, огня уже не видно. Может, ничего и не было? Просто привиделось? Фантазия расшаталась?» Скрип входной двери явно заставил посидеть пару десятков волосков на моей голове. Я метнулась к спасительному ходу, но успела различить женский силуэт и облегченно выдохнула. «Элеонора, пора спать. К аудиенции ты должна выглядеть ослепительно», — произнесла вошедшая Дейра и с удивлением уставилась на ларец у меня в руках. Я как можно беззаботнее отставила его в сторонку. «Украшения на завтра выбирала», ответила на молчаливый вопрос, что там происходило. Возвращаясь к окну, и, поплотнее сдвигая шторы, поинтересовалась я. «Тебе это не грозит», — отводя взгляд, уклончиво ответила служанка. «Ой, Ли, просто ты, дорогуша, не знаешь кое-чего о своей госпоже», — мысленно проворчала я, но вслух произнесла. «Почему?» «Ты ведьма шабаша». «И что это меняет?» «Тебя наставница вообще чему-то учила?» «Ага», — сказала та, что вообще отказалась от своих сил. «Хотя да, благодаря библиотеке своего папаши, в теории Дейра подкована не хуже, чем в этикете, который впитала с молоком матери. Зелья варить, в травах разбираться, когда и как их собирать, лечить», — растерянно перечислила то, что, по-моему, должна была дать наставница своей ученице. «А о судьбе тех, кто не попал в шабаш, она рассказывала?» «Нет», — уверенно ответила я. «Она и сама в него не входила, по ряду причин», — отозвалась я, не собираясь вдаваться в подробности. Хотя я и не совсем понимала те самые причины. Глупая гордость. Ее конкурентка сохранила молодость, а знание таких рецептов дорогого стоит. «Значит, слабой была, коль до седин дожила», — сделала какой-то свой вывод Дейра. «И ничего, она не слабая была», — как-то по-детски возмутилась я, сама не понимая, почему меня так задело это заявление. Дейра хмыкнула невесело, как порою бывало, прошла к креслу, присела и начала объяснять мне прописные истины этого странного мира. Выяснилось, что люди здесь ведьм не просто ценили, а уважали, потому что боялись. И мало их не потому, что дар столь уж редок, просто выживали зачастую лишь те, кто попадал в число ведьм шабаша. А вот, впрочем, не так везло. Слабеньких вольных травниц никто не трогал. А вот сильные ведьмы, не попавшие на отбор на шабаши или не прошедшие его, жили недолго. А их участи вряд ли можно позавидовать. Оканчивали они свои дни, как и иномерянки на кострах, зачастую совсем еще юными, не оставляя потомков. «Но почему?» — в шоке пробормотала, вспоминая всех тех девиц, что отсеялись на отборе. Любовью к ним по понятным причинам я не воспылала, но и подобной судьбы не желала. «Слишком добрые и опасные», — усмехнулась она. «В смысле?» — в конце опешила я. «Чем могут быть опасны добрые?» «Они гораздо помогать всем и каждому, в ущерб себе и даже за даром. Зачастую они довольно сильные». «Неужели это все из-за конкуренции?» «Отчасти да. Сама подумай, кто пойдет к ведьме шабаша, зная, что произойдет нечто дурное, если не сможешь заплатить заведомо высокую цену. Им же нужны не только материальные блага. Им подавай вечную молодость, здоровье, красоту. Это и забирают в откуп за свои услуги. Старика, например, излечат, а его дети или внуки не дотянуты до 30. К ним идут только когда совсем безвыходная ситуация. И платят щедро, во избежание последствий. Но если имеется возможность обойтись любой мелочью, типа лукошка грибов или пары десятков яиц, пойдя к белой ведьме, то зачем рисковать, обращаясь к ведьме шабаша? «Белой?» — переспросила я, упорно напрягая память, но ничего о них не припоминая. Вспомнились размалеванные белым физиономии мимов, гейш, бледные лица киношных вампиров. В земном фэнтези фигурировали темные и светлые маги. Но с белыми ведьмами я ни разу не сталкивалась. Ни в кинематографе, ни в литературе. «Так их называл мой отец», — поджав губы, как всегда делала, вспоминая о предке, пояснила Дейра. «И все равно не понимаю, если они такие белые, добрые, бескорыстные и со всех сторон пушистые, то зачем от них избавляться? То есть, и я понимаю, что их существование невыгодно для ведьм шабаша, но обычным людям одна польза, а жгут их посреди города явно не ведьмы. Именно белые способны открывать врата в иные миры. Это давно доказано. Они приводят сюда сильных иномирян, способных изменить уклад жизни. Многим это невыгодно. Прецеденты уже имелись, и перемены действительно были не всегда в лучшую сторону. Их судить сложно, У них иные взгляды на многое. Поэтому и намерян жгут на кострах, и белых во избежание тоже. Твое счастье, что прошла отбор. Мать моя женщина! Так вот, почему Элеонора сумела провести этот обряд, поменяв нас местами. Она, как и ее наставница, белая ведьма, а я, как итог, то самое зло, что попало в этот мир. Не факт, что злое, но способное многое изменить. Собственно, этим я и занималась с самого начала. Пусть неосознанно, не так уж и глобально, но все же. Но не обязательно не прошедшие отбор белые, усмехнулась я, памятуя об отметенных стервах, готовых на все ради победы. На отбор они обычно и не попадают. Для этого нужны амбиции, коих у белых в принципе нет. Но не прошедшие зачастую не так уж и слабы, к тому же преследуют собственные цели. Вот они вполне осознанно могут мешать ведьмам шабаша, хоть и не белые. Их просто подставляют? Догадалась я, не зная, кого мне жальче, белых или тех стервочек, что не сумели пройти отбор. «Подставляют», — повторила непонятное слово Дейра, и я прокусила свой несдержанный язык. «Так в Милозерье говорят, когда подразумевается, что обвиняют невиновного, приписывая ему некие никогда не совершавшиеся действия», — загнула я. «Да, пожалуй, это слово идеально описывает суть. Кратко, емко, надо запомнить». Отец научился создавать ведьм. Это нужно было короне. Но даже несмотря на то, что становились они таковыми через боль, страдания и лишения, почти все были белыми и подлежали в дальнейшем уничтожению. Вздохнув, завершила свои пояснения женщина. «Совсем мы заболтались. Давайте-ка переодеваться и спать», — вновь переходя в режим госпожа-служанка, произнесла она. Позволив себя переодеть ко сну, я еще долго лежала в постели, раздумывая о случившемся и новой информации, полученной от Дейры. Совсем недавно, неподалеку, на площади сгорела белая ведьма. Живого человека просто так сожгли на потеху публики. Такую же ведьму, как наставница моей предшественницы, как сама Элеонора, как наивная, несмотря ни на что не разучившаяся верить людям Тинка, да что уж там, такая же, по сути, как и я. Мне повезло, что я не знала о том, что могла вообще не отправляться на шабаш. Ведь не полетела бы. Повезло, что наделала всяких мудреных гаджетов, сыгравших немаловажную роль на пути к моей победе в отборе. А по сути, я то самое зло. Мало того, что по натуре белое, ведь никому зла не желаю и в ущерб кому-то ничего делать не собираюсь. Так еще и иномерянка. Кому-кому. А мне нужно быть особенно осторожной. Тем более, что Гэндальф Мальвер знает о моем секрете. Пока что доказать он ничего не сможет, но не стоит давать ему шанс на обнаружение компромата. А что-то мне подсказывает, что он не уйдет из моей жизни незаметно. Мы еще встретимся, и не раз. Чем это закончится? Вопрос. Очередной вопрос.